почерневшая идея. Никто не хочет смотреть на нее. Еще недавно она несла только кайф, а теперь темноту, и все отвернулись, боясь негатива рождает агрессию. Боязнь негатива рождает агрессию. Будущее победы пугают грязью, тени пальцев грозят расправа, безработный палач грызет амбиции проходящих мимо клиентов. Пророк два раза не повторяет, боязнь негатива рождает агрессию, боязнь негатива рождает агрессию.